Глава 9. И какой во всем этом смысл? Ник перевел взгляд с меня на Игоря и пожал плечами. Допустим, это в самом деле Михаил. Если бы он хотел быстрее заполучить завещанные деньги, наверняка действовал бы немного иначе. Цинично звучит, но переживания из-за этой мелодии вряд ли сведут Воздвиженского в могилу. Нелогично получается, согласны? Не знаю. Настал черед Игоря озадаченно пожимать плечами. Ты принимаешь в расчет только сухие факты, но есть ведь еще эмоциональная сторона. А если босс как-то особенно изощренно оскорбил Михаила, и тот стал мстить? Между нами говоря, Воздвиженский мастер на такие штуки. Если заведется, только держись. Распаляется и тут же сам забывает, что кого-то обидел. Что ж, эта черта вполне укладывалась в представление о типичном холерике. Я вспомнила, как краснел и бледнел Воздвиженский на наших глазах, как судорожно он метался по лесной полянке, как срывался и с несвойственной возрасту прытью бежал из гостиной, куда глаза глядят. Переживания не способны свести его в могилу? Ха, как бы не так. Накануне вечером он уже не вернулся к гостям, да и с утра мы завтракали без него. Похоже, его доводят нарочно. И весьма успешно. Ну или Стася права, и он все-таки сходит с ума. Майя, ты перечитала психологических книг. Давай оценивать события с холодной головой. А то в последнее время и так сплошные терзания да страсти. Многозначительно заметил Ник, вполуха выслушав мои размышления, и поднялся из-за стола. Пойду наверх, постучусь к нашему оригиналу, попробую разговорить. Счастливо оставаться. Последнее вылетело из уст друга с непривычной для него язвительностью. Ревнует. Констатировал Игорь, как только спина Ника пропала из поля зрения, и придвинулся ко мне. Как и я. Конечно, у меня нет права на нечто подобное, учитывая мои отношения со Стасей, но ничего не могу с собой поделать. Вот и вчера не среагировал сразу, когда босс снова зачудил. Поддался эмоциям. Не представляешь, как меня взбесили эти намеки на ваши с Никитой отношения. Еще один умалишенный на мою голову. Никакие особенные отношения нас с Ником не связывали. Разве что дружеские. Но и они вот уже несколько дней были под вопросом. Мой напарник откровенно не одобрял ни странного флирта с Игорем, не эти затянувшиеся каникулы в усадьбе. Ник просто хотел домой, волновался за состояние брошенного нами надолго офиса и, похоже, скучал по этой своей Анечке-Манечке или как ее там. Его брюзжание объяснялось не ревностью, а даже если так, то ревность эта была исключительно дружеской. Угу. «Оно и видно», — саркастически хмыкнул Игорь в ответ на мои путанные объяснения. «Знаешь, мне как-то на глаза попалась интересная статья про исследование дружбы мужчины и женщины. Я, как и ты, интересуюсь психологией. В работе с людьми без этого никак. Так вот, там говорилось, что такая дружба возможна, но только если мужчина находит женщину привлекательной, а женщина — мужчину. Понимаешь, к чему я клоню? Сначала Стася с ее сумасбродными идеями, теперь Игорь. Кажется, до меня начинает доходить, что общего у инфантильной куколки Барби и серьезного делового мужчины. Оба генерируют далекие от истины предположения. Да, Ник казался мне привлекательным, но свойственное ему легкомыслие автоматически вычеркивала симпатичного блондина из списка потенциальных кавалеров. Лишь с недавних пор он стал проявлять какую-никакую зрелость, да и то под влиянием странностей, происходивших в этом доме. Что же касается симпатии в мой адрес? Нет, вряд ли. Уверена, я не была отвратительна Нику физически, и комплименты, которыми он иногда меня одаривал, казались вполне искренними. Но я не относилась к ним всерьез, ведь мой друг был безупречно воспитан и проявлял галантность с любой дамой, независимо от возраста и внешних данных. Наконец, все 15 лет нашего общения Ник спокойно реагировал на мои романтические увлечения. Так с чего бы все изменилось в один миг? Ну, не знаю. Со стороны обычно виднее. Не желая сдаваться, протянул Игорь. И внезапно, разом растеряв весь пыл и взяв мою кисть, с наслаждением провел ею себе по щеке. «Майя, дай мне немного времени. Я улажу все со Стасей, и мы с тобой сможем разобраться в наших отношениях. Не представляешь, как я устал от этой работы, необходимости перед кем-то прыгать, что-то улаживать, за кого-то переживать». Он уткнулся лицом в мою ладонь, и я, поддавшись порыву, пробежала свободной рукой по его волосам. Как жаль, что нельзя ничего решить прямо в этот самый момент. Но что поделать? Я и без того слишком долго ждала мужчину своей мечты и могла потерпеть еще немного. «Может быть, все-таки останетесь на недельку? Хотя бы на пару дней?» В звучном голосе Воздвиженского послышались капризные нотки, совсем как у его дочери. «Чувствую себя плохим хозяином, от которого разбегаются все гости». Я развела руками в ответ. Ник виновато улыбнулся, а семейная пара закачала головами. Мы, четверо гостей, и так задержались в этом доме почти на неделю и уж точно не могли попенять хозяину на негостеприимство. В этих стенах было приятно и комфортно. Разве что чудачество Воздвиженского выбивали из колеи. Совсем немного. В общем и целом нам было грех жаловаться. Но, как известно, все хорошо в меру, а дела сами себя не сделают. «Ладно, будь по-вашему». Хозяин с обиженным видом махнул рукой и, не в силах долго пребывать в унынии, тут же расплылся в улыбке. «Я тут на днях немного расклеился, но, надеюсь, это не испортит вашего впечатления от пребывания в этом доме. А чтобы все точно были довольны, сегодня нас ждет незабываемый прощальный вечер. Мы так и не устроили пикник, не проводили лето, так давайте сделаем это сегодня». «Знаю, дождь, вечер, темнота. Я еще не совсем помешался. Проведем пикник прямо в гостиной, у камина. Будет потом что вспомнить. Миша, неси еду и подушки». Не совсем помешался? Ну-ну. Игорь еле заметно закатил глаза, Стася с раздражением выдохнула, а гости покорно замерли в ожидании необычного, но, видимо, по обыкновению сытного мероприятия. Через пару минут Михаил уже разбросал по полу недалеко от камина большие подушки для сидения. В центре круга из подушек вскоре возникла пара больших подносов с фруктами и закусками. Затея пикника показалась мне глупой, но стоило Михаилу приглушить свет и пригласить нас сесть, как гостиную окутал особый уют. Камин, хотя и искусственный, разгорался и потрескивал не хуже настоящего. А напротив меня, по правую руку от босса, сидел Игорь, и в глубине его темных живых глаз прыгали маленькие огоньки. Я поймала взгляд героя своих грез, и он с нежностью улыбнулся. В все сомнения и мелкие неприятности последних дней разом вылетели у меня из головы. Даже идея с пикником вдруг перестала казаться нелепой и напыщенной. За окном шумел дождь, уже рокотал гром, а нам, мало знакомым в сущности людям, было комфортно вместе в теплом доме на этих подушках за импровизированным столом. И говорить-то не хотелось, просто наслаждаться восхитительным ужином и уютом. У камина в своей корзинке блаженствовала Мими, судя по довольной мордочке, разделявшая общее настроение. «Друзья, поднимем бокалы за ушедшее лето. И, естественно, за наступившую осень», — предложил Воздвиженский, и отцвет камина вспыхнул в изысканном хрустале. «У меня дивная идея. Давайте немного поиграем. Нет-нет, не волнуйтесь, никакой зарядки для утомленного мозга не будет. Эту игру я помню по, страшно сказать, столько не живут, пионерскому лагерю. Она безобидная, вам понравится, вот увидите». Ну что за неугомонный человек, не дает посмаковать удовольствие от тихого вечера и приятной компании. После чудесной запеканки с картошкой и мясом, именовавшейся красивым словом «пармантье», совсем не тянуло участвовать в каких-то глупых игрищах. Но не успела я неодобрительно хмыкнуть, как Михаил внес в комнату короткую толстую свечу в стаканчике. В моей голове мелькнула смутная идея. «Наверное, мы будем делиться страшными историями из серии «В черной-черной комнате». По крайней мере, атмосфера располагала к чему-то подобному. Правила простые. Берем в руки свечу, рассказываем что-то на выбранную тему, потом передаем свечу соседу. Я придумал, о чем мы будем говорить. Наш заводила хитро сощурился. Давайте поблагодарим судьбу за все то хорошее, что уже произошло этой осенью. Итак, я начну. Рассеянно глядя на огонек свечи, дрожавший в полумраке гостиной, я думала о том, сколько всего успело случиться за первую половину сентября. Главным сюрпризом оказалось, разумеется, случайное знакомство с Игорем. Но об этом, бесспорно, значительном событии моей жизни следовало помалкивать. Пока помалкивать. Пройдет совсем немного времени, и мы сможем открыто демонстрировать свои чувства, не опасаясь ранить кого-то. До сих пор Игорь слыл человеком слова, и у меня не было оснований ему не верить. Ах, я все пропустила. Воздвиженский, похоже, как раз о нем и говорит. «Ставший моей правой рукой. Я был слеп и беспробудно глуп, не замечая искреннего участия и похвальной компетенции моего без преувеличения лучшего сотрудника. Только представьте, друзья, недавно он предложил мне прекрасную идею развития сети кондитерских. А до этого выловил немало ошибок в бухгалтерских документах. Но больше всего я благодарен ему за спасение нашей маленькой Мими. Бесценный работник, который, надеюсь, всегда будет другом нашей семьи». Я покосилась на Стасю. На ее губах играла легкая улыбка. Но лицо девушки казалось отстраненным, будто она думала о чем-то своем. Или просто вспоминала минуты, которые когда-то проводила с Игорем. Мне оставалось лишь позавидовать ее сдержанности, ведь у меня самой при всяком упоминании о так нравившемся мне мужчине колотилось сердце, а щеки обдавало жаром. Я благодарен за сюрпризы, на которые была так щедра эта осень. Приняв свечу, Игорь опустил ее перед собой. Его взгляд сосредоточился на маленьком огоньке, но я не сомневалась, что эта речь обращена прежде всего ко мне. Сентябрь принес невероятное вдохновение. Я смог по-новому взглянуть на свою работу и не только. Но главное, мне удалось понять, что именно по-настоящему важно в жизни. Да-да, я тоже это поняла. Игорь явно не собирался выворачивать душу наизнанку перед присутствующими, но я прекрасно улавливала, что он хотел сказать. К моменту знакомства мы оба были слишком погружены в свои профессии. Мы казались такими похожими в честолюбии и желании сделать карьеру. Наши цели не изменились, просто сама жизнь подсказала, что не стоит забывать и о личном. Свеча перешла к друзьям Воздвиженского, и супруги дружно затянули, как они рады находиться в такой приятной атмосфере, как скрасило им начало осени пребывание в этом хлебосольном доме. Я не вслушивалась в дежурные похвалы и скорее чувствовала, чем видела в полумраке, мягкую улыбку Игоря. Ах, если бы не этот окаянный дождь, уже перешедший в ливень с грозой, после ужина я непременно выскользнула бы в сад. Вдыхала бы легкий аромат нежных белых граммофончиков, а потом там меня нашел бы Игорь. «Жюли!» Резкий, полный ужаса вопль вторгся в мои сладкие мечты, и я подпрыгнула от неожиданности. В свете молнии передо мной предстал Воздвиженский. Он успел вскочить, чуть не опрокинув поднос с остатками канапе, и теперь потрясенно смотрел куда-то за мою спину, туда, где за большими окнами бушевала стихия. Выброшенная в указующем жесте рука дрожала, а на лице застыла ставшая уже знакомой гримаса страха. «Там... она...» Игорь и Ник мгновенно вскочили на ноги и бросились к высоким окнам. Следом очнулись от потрясения мы со Стасей. Вскоре уже все присутствующие, прижимая носы к стеклам, вглядывались во тьму. Все, кроме Воздвиженского, который так и застыл на месте каменным изваянием с вытянутой вперед рукой. Почуяв неладное, Мими выпрыгнула из корзинки и заметалась у ног хозяина. По стеклам бежали капли дождя, молнии били совсем рядом, периодически освещая дрожавшие на ветру ветви деревьев. «Ничего не понимаю. За окнами никого не было. Но Воздвиженский-то видел свою супругу, которая умерла много лет назад. Опять приступ безумия». Отпрянув от окна, Стася уже хлопотала над замершим в оцепенении отцом, пытаясь усадить его в кресло. Я лихорадочно огляделась. Всего пару минут назад хозяин дома пребывал в здравом уме. Да, оригинальничал по привычке, но не больше обычного. Помнится, не далее, как сегодня, Ник призывал рассуждать здраво, отбрасывая эмоции. Я попыталась успокоиться и разложить по полочкам факты. До этого умопомрачительного крика все мы неотрывно следили за огоньком свечи и ничего, кроме него, не видели. Я-то уж точно. Призрак явился только Воздвиженскому, а мы знаем, что призраков не существует. Если отбросить на время версию о безумии, остается вариант с намеренным спектаклем, который мог разыграть неизвестный нам недоброжелатель. Или все-таки известный. Кстати, а где Михаил? Видимо, придя к тому же выводу, Ник сорвался с места и понесся к входной двери. За ним полетели остальные. Не обращая внимания на грозу с ливнем, мы дружно высыпали на крыльцо, сбежали по ступеням и бросились к лужайке перед садом, на которую и выходило злосчастное окно. Сейчас, когда электрический свет в гостиной был выключен, все вокруг утопало во тьме. Игорь завозился с телефоном, пытаясь включить фонарик. Но тут над нашими головами сверкнула молния. «Не может быть!» Михаил заметил нас не сразу. Согнувшись в темноте, он деловито складывал какую-то простыню, перепачканную землей. Потеряв дар речи, мы замерли под ливнем и вытаращились на помощника по хозяйству, копошившегося в мокрой траве. Наконец Игорь вышел из ступора и направил фонарик прямо на склоненную в три погибели фигуру. Михаил охнул и вскинул голову. «Вот!» Растерявшись, он потоптался на месте и растянул перед нами кусок белой ткани. То, что напомнило мне простыню, на деле оказалось чем-то вроде белой накидки с капюшоном. «Я не понимаю, откуда здесь это?» «Зато я понимаю!» Послышался за нашими спинами резкий голос, и, расступившись, мы увидели величавую фигуру Воздвиженского. Властным жестом отстранив от себя Стасю, он сделал два шага вперед. «По-моему, все очевидно. А я-то, старый дурак, еще не верил. Не знаю, кто тебя надоумил на все эти фокусы, что тебе не жилось спокойно. И даже разбираться не буду. Даю тебе время до 9 утра, чтобы собрать вещи и покинуть этот дом. Расчет получишь у Игоря. На рекомендательные письма можешь не рассчитывать. Я не прощу предательства». Никуда мы не уехали. Когда я известила Ника о том, что нужно задержаться еще хотя бы на пару дней, лицо друга украсило широченное и самое обворожительное из его улыбок. Верный признак того, что он заходился в бешенстве. Стоит заметить, что любоваться этой улыбкой мне доводилось крайне редко. А если такое и случалось, она никогда не адресовалась мне. До сегодняшнего дня. Но разве я могла принять иное решение, если Стася вцепилась мне в руку и буквально умоляла не оставлять ее одну? Одну — это, конечно, сильно сказано. Помимо ее отца и его друзей в доме оставались 2 представителя челяди и, естественно, Игорь. С другой стороны, моей новой подруге наверняка требовались типично женские деликатность и участие. Накануне вечером едва закончилась буря за окном, как разразилась настоящая буря в доме. Указав Михаилу на дверь, Воздвиженский в гневе прошествовал к себе. Отставленный помощник по хозяйству, потрясенно глядя на белую накидку в своих руках, на время потерял дар речи. Лишь когда Игорь с помощью фонарика обнаружил на лужайке небольшие, явно женские следы, уже основательно размытые дождем, Михаил спохватился и потрусил в дом. Судя по зычным раскатам, сотрясавшим стены в последующие полчаса, горе-злоумышленнику удалось добиться аудиенции у Воздвиженского. По долетавшим до нас фразам было ясно, что Михаил оправдывался, неловко и неубедительно. Якобы кто-то постучал в окошко кухни, пока он выкладывал на тарелку профитроли с заварным кремом. Заинтригованный, Михаил выглянул из дома и узрел на лужайке перед окнами гостиной странную белую фигуру. Через мгновение она буквально растаяла в воздухе, оставив на земле кусок ткани, которую Михаил и рассматривал, когда мы застукали его всей честной компанией. Разумеется, мы тоже уделили внимание невесть откуда взявшемуся предмету одежды. Обычная легкая накидка, из тех, что скорее встретишь у невест или героинь костюмных фильмов, чем на улице. Стася заверила, что она, конечно, видела подобные пелерины с капюшоном в свадебном салоне, но в доме ничего подобного не водилось. Я было попыталась воспользоваться преимуществами тонкого собачьего нюха, но Мими лишь ткнулась носиком в накидку и тут же отвернулась, отказавшись искать загадочного призрака. Ник по-прежнему призывал опираться лишь на факты, и мы вместе худо-бедно выстроили разумную версию произошедшего. Какая-то женщина умудрилась миновать пост охраны при въезде в усадьбу, подошла к дому и показалась в окнах гостиной. заметил ее лишь Воздвиженский, сидевший лицом к окнам и, видимо, не следивший за огоньком свечи с тем же усердием, что остальные. Супруга хозяина дома, помнится, любила белый цвет, а капюшон мог отдаленно напомнить чепец. К тому моменту, как мы подбежали к окнам, женщина уже скрылась, а брошенную на землю накидку трудно было заметить в сумраке. Охранник, сидевший при въезде в усадьбу, клялся, что никто не проходил. Записи с видеокамер тоже ничего не дали. Здорово, но непонятно. Именно Михаил накрывал полянку для импровизированного пикника. Все подушки выглядели одинаковыми, кроме одной побольше и пожестче. Она явно предназначалась хозяину дома, человеку немолодому, которому было бы трудно подниматься с мягкой подушки. Никаких указаний по поводу того, какое место займет, Воздвиженский не давал. Значит, Михаил сам решил усадить хозяина напротив окон. Еда и подушки были приготовлены заранее. Выходит, о грядущем пикнике помощник по хозяйству знал. Неужели заранее спланировал эту жутковатую сценку с белой фигурой? Мы застали Михаила, убиравшим улику. Возможно, он хотел быстрее ее спрятать, чтобы выставить Воздвиженского сумасшедшим. Но зачем? Выходит, Игорь прав, и это месть за какое-то случайное, вылетевшее в сердцах оскорбление из тех, что вполне мог позволить себе пылкий холерик. Тогда Михаил должен был знать таинственную даму. Умудрился как-то пропустить ее на участок без ведома охраны, потом попытался замести следы ее присутствия. Так или иначе, но доселе преданный семье дядя Миша не уступал Воздвиженскому в темпераменте. Глубоко обиженный подозрениями босса, он не стал дожидаться утра и спустя всего час после скандала поспешил покинуть дом. Дверь за многолетним слугой стукнула так яростно, что задрожали оконные стекла. Уф, какое облегчение, одной проблемой меньше. Тут же с наслаждением выдохнул Игорь и в ответ на наши недоуменные взоры пояснил. После того памятного отравления мне приходилось тщательно инспектировать еду и процесс приготовления пищи. Признаться, то еще удовольствие. Стоять цербером над этим прохиндеем, теряя драгоценное время, которое мог бы уделить работе. Наконец-то можно не волноваться. Да, тяжкий груз проверяющего свалился с плеч Игоря, но вскоре перед нами встала новая задача. В этих стенах мы настолько привыкли существовать на всем готовом, что, не обнаружив поутру привычно накрытого к завтраку стола, просто растерялись. Воздвиженские и их гости еще спали, и мне с моими соратниками требовалось срочно что-то приготовить. Понятно, что как единственной присутствующей даме эта почетная миссия предназначалась мне, но... «Майя, даже не вздумай переводить продукты. Я до сих пор не могу забыть твою овсяную кашу времен похода на первом курсе. Никогда не пробовал на вкус монтажную пену, но, судя по запаху и консистенции, это наверняка была самая близкая к твоей стряпне субстанция. Прости, что напомнил, но это никак не выветрится из памяти». Прыснул Ник и, отодвинув меня от холодильника, нырнул в самую его глубину. «Да-да, выветриться — в данном случае самый уместный глагол». «Тоже мне шутник. А каким образом, — спрашивается, — я могла научиться готовить, если мать мной толком не занималась, а тетя Галя заботливо ограждала от всех домашних дел? Став взрослой, я предпочитала уделять больше времени работе, а не простаивать у плиты. Моим уделом стали полуфабрикаты и перекусы в кафе. Единственный раз я попыталась открыть в себе кулинарные таланты во время того самого памятного студенческого похода. И потерпела фиаско, Хотя Ник тогда сделал все, чтобы об этом досадном случае не узнал больше никто. Он-то, любимый бабушкин внук, умел готовить и каши, и омлеты, и оладушки. Теперь, уверенно натянув висевший на ручке духовки передник, Ник взялся за приготовление яичницы. И, видимо, поймал кулинарное вдохновение, раз хорошо знакомое блюдо, дополненное ветчиной и помидорами, разом утратило всю свою банальность. Он так вошел в раж, что вскоре на столе красовались уже целых 3 блюда с яичницами для всех обитателей дома. За прошедшие дни Игорь, похоже, свыкся с ролью кухонного ревизора и блестяще освоился на кухне. Он сбегал за тарелками, приборами, салфетками и стал накрывать на стол. Я попыталась ему помочь, но мой деятельный герой с мягкой улыбкой заверил, что справится сам. «О, воистину талантливый человек, талантлив во всем!» Раздалось над моей головой, и, повернувшись, я увидела Воздвиженского, вплывавшего в столовую в компании дочери. Оглядев почти накрытый стол с еще дымившимся угощением, он благосклонно улыбнулся Игорю. «Никогда бы не подумал, что такой способный менеджер еще и великолепно готовит. Спасибо, друг мой, не оставил помирать с голоду. Так-так, что тут у нас? Прямо аппетит разыгрался». Он в предвкушении потер ручки, а Игорь смущенно застыл на месте. Он открыл рот, чтобы объявить, кто на самом деле был автором восхитительного завтрака, но тут в проеме показался Ник, уже без передника и с заварочным чайником в руке. Не давая Игорю и слова сказать, мой друг захлопотал вокруг хозяев дома. «Чаю? Давайте-ка горяченького. Сахар, молоко. Может быть, кто-то желает кофе? Ладно, чай так чай. В такой прохладный день это то, что нужно. Дождь лил всю ночь, с ума сойти можно». Я не верила своим глазам. Ник не был балаболом, а тут квахтал над чашками, как наседка над цыплятами. И эти дурацкие охи-ахи насчет погоды, неужели следовал заветам своей бабушки, выбирая для разговора нейтральную тему? Нет, судя по всему, он просто пытался заболтать всех, чтобы лишить Игоря возможности прояснить тему с завтраком. Снова подыгрывал другому, как это было в ситуации со спасением Мими. Но зачем? Эх, я сама скоро спячу в этом странном доме, так причудливо влияющем на людей. «Майя, не поможешь мне с выбором композиции для танца молодоженов?» — попросила Стася, снимая куртку. Вернувшаяся с короткой прогулки Мими сделала попытку пробежаться по светлому пушистому ковру гостиной, но хозяйка ловко подхватила ее в коридоре. Пока Стася держала собачку, я с помощью мокрых ватных дисков очистила от грязи худенькие лапки. «Спасибо. А то без дяди Миши как без рук. И что на него нашло, ума не приложу. Выходит, он нарочно пугал папу? Бррр, какой ужас! Ну что, пойдем слушать песенки?» Заняться все равно было нечем. Сырые дорожки и пронизывающий ветер к прогулкам не располагали. Мы устроились в гостиной. Стася покопалась в телефонных аудиозаписях, и началось. Тоскливые медляки отечественного и зарубежного разлива очень подходили свинцовым тучам и мокрым веткам за окном. Репертуар креативом не отличался. Минорные сантименты, обещания вечной любви, надрывные голоса. Минут через 15 однообразные тягомотины я уже не знала, куда себя деть. Попробовать подремать с открытыми глазами или просто-напросто взвыть волком, демонстрируя, как меня все это достало. «Что-то не заходит такой стиль, верно?» — усмехнулась Стася, чутко уловив мое настроение и пожала плечами. «Мне тоже не слишком нравится. Вроде бы сама по себе песня хорошая, даже трогательная. А пытаюсь представить ее на нашей свадьбе, и как корове седло. Неловко выставлять свои чувства на показ, что ли? Но разве нормальные невесты этого боятся? Так почему у меня все иначе? Ох, боюсь, дело было совсем не в песнях. Скорее, в самой Стасе, полной сомнений по поводу одного из важнейших, без преувеличения, шагов ее жизни. А еще точнее, по поводу личности жениха, не вызывающего доверия, у меня-то уж точно. И вообще, я могла понять многое, но только не безропотное следование указаниям отца. Любимый папочка, несомненно, хотел для Стаси только лучшего, но вдруг ему снова изменило чувство реальности. По-моему, лучше идти не от того, что принято или по душе другим, а от собственных желаний, — осторожно заметила я. Может быть, у вас с Петром есть какая-то особенная песня, связанная со знакомством, с памятным свиданием? Или мелодия, которая ассоциируется у тебя с вашими отношениями? Не знаю. Нет. Не могу ничего такого вспомнить. Слабо улыбнулась Стася и вдруг призналась чуть ли не со смущением, которое так не вязалось с вечными капризами богатой наследницы. Я ведь не слишком опытна в любовных делах. С Петей нас познакомили отцы. Я была резко против, но неожиданно мы нашли много общего. Как-то сразу приступили к планированию свадьбы, а романтика, конфеты, букеты нас миновали. Меня это поначалу не волновало, да и Петя уверял, что мы еще наверстаем упущенное. Но в последнее время все чаще думаю о том, что все не так, как мне хотелось бы. «В последнее время?» Я вспомнила, с каким восторгом смотрела Стася на Игоря, несшего Мими по лесной лужайке. И, не успев толком обдумать вопрос, ляпнула. «А разве у тебя не было отношений до Пети? Мне казалось, это такая яркая история, и ты ее еще не забыла». Стася подняла глаза от телефона и с недоумением воззрилась на меня. «Ну да, знаю, моим словам недоставало деликатности, но любопытство взяло верх над тактом». Личико куклы Барби исказило озабоченность. Похоже, я попала в точку. «А, понимаю, ты, должно быть, читала что-то в желтой прессе. Это все конкуренты папы. Они нарочно вытряхнули эту ситуацию на всеобщее обозрение и выставили ее пошлым мезальянсом. Папа тогда так бесился!» Стася скривилась. «Ну да, иногда я вспоминаю и думаю, что все могло сложиться иначе. Только никому не говори. Это все равно уже в прошлом, да и...» Веселенький попсовый рингтон прервал Стасю на самом интересном месте. «Хм...» Надо бы поискать в сети, что там писали о ней с Игорем. Хотя имею ли я право совать свой любопытный нос в чужие отношения? Перед мысленным взором тут же предстал красавец-брюнет с его мягкой улыбкой, адресованной исключительно мне. Минутное угрызение совести как рукой сняло. «Как раз у меня есть полное право получить информацию. А вдруг и правда все в прошлом, и я могу питать надежды на светлое, полное взаимной любви будущее?» Стася тем временем взглянула на экран и закатила глаза к потолку. «Майя, извини, это одна моя приятельница, страшно болтливая и надоедливая. Если не подойду, будет потом весь день телефон обрывать». Она еще немного помедлила, решая, стоит ли все-таки отвечать на звонок, но потом резко провела пальцем по экрану. «Да? Оля, привет! Как дела? Что? Сногсшибательные новости? Нет, еще не видела. Куда ты скинула? Там прямо ссылка на видео? Хорошо, спасибо, посмотрю». Приятельница поспешила отключиться, и Стася с изумлением уставилась на телефон. «Ничего не понимаю. Обычно от этой сплетницы часами не отвяжешься. А тут что-то быстро протараторила, такая оживленная, радостная. Говорит, кинула видео, которое точно меня заинтересует. А после она перезвонит для обмена впечатлениями. Скажите, пожалуйста, какое счастье? Ладно, давай посмотрим, что там за сенсация. Стася подсела ближе, чтобы и мне было видно происходящее на экране. Потом ткнула пару кнопок, нажала на ссылку, и на экране возникла приятная ухоженная барышня с гладким каре. Добрый день, дорогие подписчики! С вами я, Катя Зайцева, ведущая канала «Жизнь удалась». Наши герои — те, кто задают тон в современном мире. На кого принято равняться, кто не понаслышке знает, что такое слава и богатство. Бодро вступила девушка. Ее лицо осветила радушная улыбка, которая, впрочем, тут же померкла. Но начать сегодняшний выпуск светских новостей придется отнюдь не с примера, которому хочется следовать. Взорвавшийся мажор, уверенный в собственной безнаказанности, казалось бы, что тут нового? Мы сознательно избегали подобных историй. Возмутительно, негативно и, к сожалению, старо как мир. Но, увидев художество очередного отпрыска богатенькой семейки, задумались, а не потворствуем ли невольно подобным историям, когда с такой готовностью закрываем на них глаза? Возможно, пора прямо заявить об этой проблеме. Предлагаю вашему вниманию сюжет, посвященный одному из баловней судьбы, уверенных, что им можно абсолютно все. На экране предстали уютные столики с цветочными композициями и светильниками, барная стойка, диваны с мягкими подушками. Кафе? Нет, скорее ресторан, причем, судя по стильному интерьеру и огромным панорамным окнам, не из дешевых. Голос за кадром поведал, что так благостно этот предназначенный для взыскательной светской публики ресторан в престижном районе столицы выглядел еще совсем недавно. Ровно до того момента, как туда нагрянул один из представителей золотой молодежи в компании друзей и подруг. Они заявились уже под шофе, но мы пустили. А что делать? Вы же понимаете, сколько денег и влияния у его отца. Удрученно вздохнула в микрофон дама средних лет, администратор ресторана. Потом они заказали какие-то закуски, горячительные. Выпили, начали приставать к посетителям, что-то орали. Служба охраны пыталась их угомонить, а дальше... Следующие кадры заставили меня потрясенно тереть глаза. В представшей нам картине погрома слабо угадывался респектабельный ресторан. Камера старательно скользила по перевернутым столикам, разбитым окнам и лампам, порванным шторам. Довершали батальное полотно, пух и белые волокна, напоминавшие вату. Видимо, злоумышленники устроили бой подушками, содержимое которых и усеяло пол. «Вы можете сказать, нет, не может быть, это наверняка клевета на честных людей!» Деланно возмутилась администратор. Но не забывайте, что в наших залах есть система видеонаблюдения на случай подобных эксцессов. Дальше вполне логично шел кусок зафиксированных камерой бесчинств. Мы узрели компанию из нескольких человек, которые явно задирали посетителей, переходя от столика к столику. Камера не писала звук, но агрессивная жестикуляция, неприличные жесты и вылитые на головы напитки говорили лучше любых слов. Потом мы узрели бой не только подушками, но и стульями. «Мама дорогая!» И, между прочим, я и подумать не могла, что шторы предназначены для чистки ботинок. Оставалось только надеяться, что никого не выкинули в окно, как в заправском вестерне, ведь, если верить сюжету, ресторан находился на 70-м этаже башни делового центра. Экран телефона, пусть и довольно большой для мобильного, не позволял в деталях рассмотреть творцов безобразия. Но в один прекрасный момент я зацепила взглядом приметную долговязую фигуру. Показавшийся смутно знакомым, парень выяснял отношения с каким-то немолодым мужчиной, мирно сидевшим за столиком. Раз! И на лысину безобидного с виду дядечки перевернулась тарелка с салатом. Уперев руки в боки, парень застыл на месте, видимо, любуясь делом рук своих. Его рот дернулся в дерзкой усмешке, голова высокомерно метнулась вверх, и на глаза упала приметная длинная челка. Я физически ощутила, как Стасю сковал ледяной ужас. «Так это же...» — одними губами прошептала она. «Не может быть! У него ведь рабочие дела!» «Как же так?» «В самом деле, мы, должно быть, обознались. Но не успела робкая надежда расцвести в моей душе, как видео сменилось изображением энергичной ведущей. Думаю, друзья, вы согласитесь с тем, что мы должны знать своих героев. У этого молодого человека есть все. Возможность получить блестящее образование, высокая должность в папенькиной компании, шанс жениться на такой же небедной наследнице. На лице ведущей застыло порицание. Но вместо того, чтобы приумножать семейные богатства и готовиться к свадьбе, он громит рестораны и унижает людей. Позвольте представить вам этого обнаглевшего дебошира. Петр Кузнецов. Сын Ильи Кузнецова, владельца сети фешенебельных горнолыжных курортов. Хотелось бы добавить «прошу любить и жаловать», но, увы, не могу. На Стасю было страшно смотреть. От ее обычно румяного личика отлила кровь. Руки тряслись, глаза в ужасе округлились. В сюжете не было ни одной подробности о невесте, взорвавшегося мажора. Но, судя по беспрерывно тренькавшему телефону, с легкой руки ее приятельницы-болтушки о видео узнали все знакомые. Резкий писк мессенджера приглушил бодрый рингтон. Видимо, та самая сплетница звонила за порцией впечатлений. Не в силах выдерживать эту телефонную какофонию, Стася схватила мобильный, нажала на кнопку выключения и бросила гаджет на диван. Наверное, мне нужно было кинуться к бедняжке с утешениями. Но все умные слова разом вылетели из головы. На меня напал ступор, хорошо знакомый тем, кто становился свидетелем чужого унижения. В такие моменты не знаешь, как себя вести, чтобы оказать человеку поддержку и при этом не обидеть его еще больше своей жалостью. Так я и застыла на месте, не зная, что делать, и мечтая провалиться сквозь землю. Стася сама нарушила молчание. Он сказал, нужно срочно вернуться в город, что-то по работе стряслось. Мол, чревато большими убытками, сотрудников уволят. Уехал в тот самый момент, когда я... Когда мне... Она уже всхлипывала, с трудом пытаясь объяснить то, что и так было понятно. Я подумала, всякое бывает. Может, это на самом деле важно. А он сбежал тусоваться. Ты видела этих девок рядом с ним? Какая мерзость! Стася сорвала с пальца помолвочное кольцо и бросила его на стол, а потом дала волю слезам. Я раскрыла ей дружеские объятия, совсем как несколько дней назад. Ох, ну и миссия у меня в этом доме. А Петр-то хорош. Не будь я свидетелем его измены, наверняка отнеслась бы к сюжету критично, как нас и учили на юрфаке. Но теперь перед глазами стояла та радужная картинка. Длинноволосая брюнетка, радостные прыжки при встрече, неподдельное счастье. «Дочь, ты это видела?» В раздавшемся с порога гостиной голосе чувствовалось негодование такой мощи, что я подпрыгнула. «Оказывается, наш женишок тем еще фруктом оказался! Ох, Илья! Хорошо же он воспитал сына! К дьяволу все договоренности и свадьбу эту туда же! Кому я поверил? Как?» Я крепче сжала Стасю за плечи, словно ее могло смести буйным темпераментом отца, больше напоминавшим сейчас разгулявшееся цунами. К счастью, за плечом Воздвиженского показалась высокая фигура Игоря, а вскоре в гостиную заглянул и Ник, видимо, привлеченный громкими сетованиями. Мне сразу стало легче. Два здравомыслящих мужчины наверняка найдут нужные слова утешения. На подмогу подтянулась и Мими, устроившаяся у нас со Стасей в ногах. К счастью, друзья Воздвиженского уехали сразу после завтрака. И ощущение неловкости скрашивало хотя бы то, что они не стали свидетелями позора. Хозяин дома между тем продолжал метаться по гостиной, сыпля отборными ругательствами. Бабушка Ника наверняка и представить себе не могла, что современные аристократы, способные на такие красочные эпитеты, от которых уши сворачивались в трубочку. Стася продолжала всхлипывать у меня на груди, а Игорь и Ник замерли с одинаково бесстрастным выражением на лицах, давая Воздвиженскому возможность выпустить пар. В разгар этого безобразия до нас донеслось чавканье автомобильных колес по еще влажной дорожке. Миг, и в гостиную на всех парах влетел Петр. Куртка съехала с его угловатых плеч, щеки горели, нелепая длинная челка откинулась, явив два ошарашенных глаза. «Вот наглец! Думал, никто не прознает о его приключениях?» «Стася!» Не поздоровавшись, он кинулся было к невесте. И тут же застыл в метре от нас, будто натолкнувшись на незримый барьер. Взор Петра скользнул по удрученно поникшей Стасе, мельтешившей у ее ног Мими, булькавшему от ярости Воздвиженскому, брошенному на диван телефону, валявшемуся на столе кольцу. «Ты не знаешь! Все было не так! Я не... Выслушай меня, это ошибка!» «Вот точно! Согласен на все 100. Это действительно одна большая ошибка. Поверить такому человеку!» Перебил неловкие оправдания уверенный голос Игоря. «Надеюсь, эта великодушная семья простит мне самоуправство. Но я наверняка выражу общее желание, попросив вас немедленно покинуть этот дом». Петр неловко замялся, силясь произнести хотя бы что-нибудь в свое оправдание. Не говоря больше ни слова, Игорь в 2 шага одолел расстояние до запинающегося парня. Цоп! И крепкая рука схватила долговязую фигуру за шкирку. Так же молча Игорь решительно провел Петра через гостиную, по дороге запихнув ему в карман кольцо, вытащил в коридор и выставил прочь. Вскоре до нас донесся хлопок двери. «Вот так!» Брезгливо отряхивая руки, бросил Игорь, возвращаясь к нам. «Этот наглец должен понять, что не сможет и впредь безнаказанно всех обманывать. И есть кому защитить Станиславу». «Да, сильно. Несмотря на все мое сочувствие к бедняжке, душу, в которой уже раз за последние дни, кольнула ревность. Но не успела я до дна испить чашу горечи, как раздался всполошенный голос Ника. «Погоди, мы даже не дали ему объясниться. Как я понял, кто-то выложил в сеть порочащее Петра видео. В жизни всякое бывает, особенно если речь идет о людях, связанных с бизнесом и конкуренцией. Вдруг его нарочно оклеветали? А даже если не так, мы не должны лишать его шанса донести до нас свою позицию. В конце концов, у подсудимого есть право на последнее слово». С таким пылом защитника Ник наверняка мог бы сделать блестящую адвокатскую карьеру. Хотя, возможно, он прав, и мы немного перегнули палку. Игорь, когда безапелляционно выставил Петра за дверь, и присутствующие, все мы, когда безмолвно поддержали его действия. Но Игоря не так-то просто было сбить с толку. «Конечно, Никита, в общем и целом ты прав. И если бы это произошло с любым другим человеком, я первым выслушал бы его объяснение. К несчастью, есть одно «но». Игорь помедлил, раздумывая, стоит ли продолжать, но все-таки категорично тряхнул головой. «Так уж вышло. И вы, Кирилл Андреевич, и Стася, меня простите. Я не хотел огорчать вас неприятным известием. Надеялся, что это пресловутый оговор со стороны конкурентов. Но появились факты. Железные факты, которым нечего противопоставить. Словом, мне стало известно об измене Петра». Потрясение будто куполом накрыло гостиную. Воздвиженский замер посередине комнаты с гримасой ужаса на лице. Стася окаменела в моих объятиях, а Ник не самым интеллигентным образом разинул рот. Крошечная собачка, почуяв неладное, лихорадочно запрыгала между хозяевами, не зная, как их успокоить. Первым очнулся Ник. Стряхнув с себя оцепенение, он, верный университетским заветам подвергать сомнению всех и вся, сложил руки на груди и недоверчиво покачал головой. «Игорь, погоди, давай не делать скоропалительных выводов. Может быть, ты что-то не так истолковал? У тебя есть какие-то свидетельства измены? Например, фотографии. Возможно, об этом знает кто-то еще. Ох, но я же чувствовала, что все это плохо кончится. Наверное, мне стоило в свое время прислушаться к Нику, пророчившему нечто подобное. Но что поделать, если коготок твердо увяз в этой истории и вырваться птичка уже не могла? Вздохнув, я собралась с духом и выдала. Об этом знаю я.